Все притихли. Жилина побледнела, старуха Стевен опешила, сыщики переговаривались. Разве эти семеро на их стороне? Мясники успокаивающе подмигивали им, а сами все громче и без перерыва повторяли за Уллиншпигелем: «Пора звенеть бокалом! Пора звенеть бокалом!» Старуха Стевен выпила для храбрости вина. Уллиншпигель опять, подражая тюфячнику, взбивающему шерсть, застучал кулаком по столу. Семеро тоже застучали. Стаканы, кувшины, миски, кружки, бокалы — все это, постепенно вовлекаясь в танец, опрокидывалось, разбивалось, сбоку на бок переворачивалось, и все грознее, суровее, воинственнее и однообразнее звучало: «Пора звенеть бокалом!» «Ой, беда!» — закричала старуха Стевен. «Они все, как есть, у меня переколотят!» И от ужаса оба ее клыка готовы были выскочить изо рта. А у семерых, у Ламме и Уллиншпигеля, закипела кровь от бешеной злобы. Не прекращая однозвучного грозного пения, они грозно стучали стаканами по столу, а затем, перебив их, сели верхом на скамьи и выхватили ножи. И так они громко пели, что во всем доме дрожали стекла. Потом они, точно хоровод разъяренных бесов, обошли залу и все столы под неумолчное пение: «Пора звенеть бокалом!» Наконец, трясясь от страха, вскочили сыщики и выхватили веревки и цепи. Но тут мясники, Уллиншпигель и Ламме, спрятав ножи, схватили скамьи и, размахивая ими точно дубинами, пошли крушить направо и налево, щадя только девиц, калашматя все подряд: столы, стекла, лари, кружки, миски, стаканы, бутылки, без милосердия молотя сыщиков, носясь по всей комнате и распевая в лад воображаемому стуку тюфячника, взбивающего шерсть: «Пора звенеть бокалом! Пора звенеть бокалом!» А Уллиншпигель вдобавок смазал старуху Стевен по роже и, отняв у нее ключи, заставил жрать свечи. Красавица Жилина, точно перепуганная кошка, скребла ногтями двери, ставни, стекла, оконные переплеты, лишь бы куда-нибудь шмыгнуть. Затем, мертвенно-бледная, оскалив зубы и дико вращая глазами, держа перед собой точно средство защиты виолу, она села на корточки в углу. Семеро и Ламме предупредили девиц: «Мы вас не тронем», и с их помощью связали сыщиков веревками и цепями, а у сыщиков зуб на зуб не попадал от страха, и они не оказывали ни малейшего сопротивления, так как чувствовали, что мясники, стоит им только пикнуть, изрежут их на куски своими ножами. Хозяин пчелы нарочно выбрал самых больших силачей. Заставляя старуху есть свечи, Уллиншпигель приговаривал: «Вот эту за повешение! Вот эту за сечение! Вот эту за клейма! Вот эту четвертую за мой просверленный язык! Вот эти две превосходные свечи, на которые пошло особенно много сала, за королевские корабли и четвертование на четырех галерах! Вот эту за притон соглядатаев! Вот эту за твою паскуду в парчевом платье! А все остальные ради моего удовольствия!» А девицы, глядя, как старуха Стевен злобно фыркает и пытается выплюнуть свечи, помирали со смеху. Однако старуха напрасно старалась. Все равно свечей у нее был полон рот. Уллиншпигель, Ламме и семеро продолжали петь в лад: «Пора звенеть бокалом!» Наконец Уллиншпигель смолк и сделал им знак петь в полголоса. Они повиновались, а он обратился к сыщикам и к девицам с такими словами: «Кто крикнет «караул», того мы уложим на месте». «На месте!» — подхватили мясники. «Мы будем молчать, только не трогай нас, Уллиншпигель!» — сказали девицы. А Желина по-прежнему сидела в углу на корточках, скалила зубы, но ничего не могла сказать и только молча прижимала к себе Виолу. А семеро все гудели в лад: «Пора звенеть бокалом!» Старуха Стевен, показывая на свечи во рту, знаком поясняла, что тоже не проронит ни звука. Сыщики дали такую же клятву. Тогда Уллиншпигель заговорил снова: «Вы в нашей власти. Ночь темна, лис отсюда близко. Если вас туда бросить, вы мигом потонете. Куртрейдские ворота на запоре. Если ночной дозор и слышал шум, все равно с места не двинется. Во-первых, дозорные изрядные лентяи, а во-вторых, они подумают, что это добрые фламандцы кутят и весело распевают под звон кружек и бутылок. Помните, стало быть, что вы у нас в руках. Будьте послушны, одни как овны, другие как овечки». Затем он обратился к семерым: «Вы пойдете в Петагем к Гёзам? Мы стали собираться, как скоро узнали, что ты здесь. А оттуда к морю?» «К морю», — отвечали они. «Как по-вашему, кто из сыщиков мог бы нам потом сослужить службу? Мы бы тех отпустили». «Двое, Никлас и Иос», — отвечали мясники. «Они не преследовали несчастных реформатов». «Мы люди надежные», — сказали Никлас и Иос. «Вот вам 20 флоринов», — сказал Уллиншпигель. «Это вдвое больше позорной платы за донос». Тут другие сыщики вскричали: «20 флоринов? За 20 флоринов и мы согласны служить принцу? Король платит мало. Дай каждому из нас половину, и мы покажем в суде все, что тебе угодно». Мясники и ламмы приглушенными голосами напевали: «Пора звенеть бокалом, пора звенеть бокалом. Чтобы вы слишком много не болтали, семеро доставят вас связанными в Петаген к Гёзам», — продолжал Уллиншпигель. «В море вам выдадут по 10 флоринов на брата, а до тех пор вы прибудете верны хлебу и вареву из походной кухни, в чем мы и не сомневаемся. Если вы докажете свою храбрость, то при дележе добычи вас не забудут. Если попытаетесь бежать, вас повесят. Если избегнете веревки, то уж от ножа не уйдете». «Мы служим тому, кто нам платит», — сказали сыщики. «Пора звенеть бокалом, пора звенеть бокалом», — повторяли семеро и ламме, постукивая по столу черепками горшков и осколками бокалов. «Вы возьмете с собой старуху Стевен, Желину и еще 3 девок», — сказал Уллиншпигель. «Если кто-нибудь из них попробует улизнуть, зашейте беглянку в мешок и в воду». «Он меня не убил!» — выскочив из своего угла, воскликнула Желина и, размахивая виолой, запела: «Мучений, крови, гнева, мечта моя полна! Мне мать нагая Ева, отец мне сатана!» Старуха Стевен и 3 девки чуть не плакали. «Не бойтесь, красотки», — сказал девкам Уллиншпигель. «Вы такие славненькие и хорошенькие, что все вас будут целовать, миловать, ласкать. Вам выделят часть всего, что удастся захватить у неприятеля». «Мне-то уж ничего не дадут. Я стара», — захныкала старуха Стевен. «Грош в день положат тебе, крокодил», — сказал Уллиншпигель. «И будешь ты прислуживать этим 4 прелестным девушкам. Будешь стирать им юбки, простыни и сорочки». «Это я-то! О, Господи!» — простонала старуха. «Ты долго ими помыкала», — осадил ее Уллиншпигель. «Они торговали своей красотой, а денежки ты забирала себе. Да еще держала девушек в черном теле. Можешь хныкать и реветь сколько душе угодно. Все будет так, как я сказал». Тут 4 девки, давай хохотать, давай над старухой Стевен глумиться и показывать ей язык. «Всему на свете бывает конец», — говорили они. «Кто бы мог подумать, что в выжигу Стевен ожидает такая участь? Она будет работать на нас, как рабыня. Дай бог здоровья сеньору Уллиншпигелю». А Уллиншпигель приказал мясникам и ламме: «Очистите винный погреб и заберите деньги. Это пойдет на содержание старухи Стевен и 4 девиц. «Старая жадюга зубами скрежещет», — говорили девицы. «Ты нас не жалела, и мы тебя не пожалеем. Дай бог здоровья сеньору Уллиншпигелю». Затем три девицы обратились к Жиллине. «Ты была ей дочерью и добытчицей. Ты делилась с ней деньгами, которые тебе платили за твое подлое наушничанье. Хоть ты и в парчевом платье, а посмей-ка нас теперь бить и оскорблять. Ты нас презирала, потому что на нас бумазейные платья, но ведь все твои наряды — это кровь твоих жертв. Давайте стащим с нее платье. Между ней и нами не должно быть никакого различия. Этого я вам не позволю», — объявил Уллиншпигель. Тут Жиллина бросилась ему на шею. «Дай бог тебе здоровья», — сказала она. «Ты не только не убил меня, ты не хочешь, чтобы я ходила за марашкой». Девицы ревниво поглядывали на Уллиншпигеля и говорили между собой. Он, как и все, без ума от нее. А Жиллина запела под звуки виолы. Семеро двинулись по берегу Лисы в Петагем, уводя с собой сыщиков и девиц. Дорогой они напевали: «Пора звенеть бокалом, пора звенеть бокалом». На рассвете они приблизились к лагерю и запели жаворонком, а в ответ им раздался боевой клич петуха. Над девицами и сыщиками был учрежден строгий надзор. Со всем тем на третий день Жиллину нашли мертвой. Кто-то воткнул ей в сердце длинную булавку. Три девицы заподозрили старуху Стевен, и она предстала перед военным судом, состоявшим из капитана, взводных и сержантов. На суде она добровольно созналась, что убила Жиллину из зависти к ее красоте и за то, что Жиллина обходилась с ней, как со своей рабыней. И старуху Стевен повесили, а потом закопали в лесу. А прекрасное тело Жиллины предали земле лишь после того, как над ней были прочтены заупокойные молитвы. Между тем два сыщика, подученные Уллиншпигелем, явились к куртрейдскому костеляну, ибо дело о шуме, гаме и погроме в заведении старухи Стевен должен был разбирать никто иной, как помянутый костелян, по елику дом старухи Стевен находился в черте его костелянства, и, следственно, весь этот ночной переполох городским властям был неподсуден. Рассказав сеньору костеляну все по порядку, сыщики заговорили в высшей степени уверенным, естественным и в то же время смиренным тоном. Уллиншпигель и его верный и близкий друг Ламме Гудзек, заходивший в Радугу отдохнуть, никакого касательства к убийству проповедников не имеют. У них даже есть пропуски, подписанные самим герцогом. Мы их собственными глазами видели. Убили проповедников вовсе не они, а два гентских купца. Один тощий, а другой во какой толстый. Купцы все как есть у старухи Стевен разнесли и дернули во Францию. Да еще четырех девок угнали для забавы. Мы совсем уж было их сцапали, да за них заступились семеро мясников, самых здоровенных во всем городе. Они связали нас и увели, а отпустили уже во Франции. Вот и рубцы от веревок. Еще четыре сыщика следуют за ними по пятам и только ждут подмоги, чтобы схватить их. Костелян за верную службу пожаловал им по два червонца и велел выдать им новую одежду. Затем он поставил в известность Фландерский совет, Куртрейский суд старшин и другие суды о том, что настоящие убийцы обнаружены. Сообщил он об этом во всех подробностях. Члены Фландерского совета, а равно и других судов, были ошеломлены. И все превозносили Костеляна до небес за его прозорливость. А тем временем Уллиншпигель и Ламме в мире и согласии двигались по берегу Лиса в Гент, и оба мечтали попасть в Брюгге, где Ламме надеялся найти жену, и в Дамме, куда не чаял, как добраться Уллиншпигель, все мысли которого были теперь с Нелли, страдавшей за свою безумную мать.